Глава 6. Виталий Лисичкин был в области фигуры известной, можно даже сказать, знаковой. Слышали о нем практически все, от школьников до пенсионеров. И знали, если не лично, то уж по имени и часто мелькающему в СМИ портрету, что называется, каждый первый. Оно и неудивительно. Лисичкин уже много лет занимал пост главреда самой крупной местной газеты «Юный ленинец», которая переросла в крупнейший в России новостной портал «Волга онлайн». В редакцию он пришел еще при Брежневе, зеленым стажером сразу после института. При Брежневе дорос до редактора, а при Горбачеве резво возглавил газету, когда старый главред решил ретироваться с большой сцены. Лисичкин не слишком скромно именовал себя голосом общественности, ледоколом, разбивающим айсберги внешней и внутренней политики. Ему прощали. По сути, ему прощали почти все. Уж больно харизматичен и обходителен был Виталий Осипович. Всегда знал, кому улыбнулся, с кем перемигнулся, а кому и поклониться с надлежащим подобострастием. Его поседевшие гривы и очки в золотой оправе постоянно мелькали среди властей придержащих. И со всеми он был на коротке, в дружеских отношениях, каждому оказывал поддержку. Настоящим талантом главреда «Волги онлайн» была способность мгновенно переобуваться, если это требовало текущая ситуация. Он менял свое авторитетное мнение не то что на лету, а буквально без единого телодвижения. Казалось бы, вот его обличающее перо в утреннем выпуске обрушивается на оборотней в погонах, достойных потомках полицаев, душащих ветер свободы в прекрасной России будущего, клеймя и раскрывая всю подноготную продажных силовиков. А в обед уже выходит статья о мужественных сынах Росгвардии, наших мальчиках, дающих отпор гидре оппозиции, фашистских наймитах Запада. Приходили-уходили секретари райкомов, горкомов и обкомов, затем мэры, депутаты и губернаторы, а главреду «Волги онлайн» казалось, все перипетии, пертурбации и смены курсов шли только на пользу. Он заматерел, раздобрел, приобрел вальяжность и лоск, присущий очень уверенным и состоятельным людям. Многим уже начало казаться, что Лисичкин на своем посту – величина неизменная, царь-батюшка местного печатного слова. И вот над его бездыханным телом склонился судмедэксперт, а рядом присел на корточки майор Зигунов, внимательно изучая картину преступления. Следователь, тот же Крутенков, монотонно диктовал протокол осмотра места происшествия своему помощнику. Полицию вызвал сосед Лисичкина по даче, выпускающий редактор местного телеканала Дмитрий Петрович Альшин. Услышал крики, как сознательный гражданин тут же набрал нужный номер. Хорошо, что даже в такую погоду местный бомонд предпочитает проводить выходные за городом. А что? Домики у них сплошь сиротские, этажа по три, не считая подземных гаражей, саун и бильярдных комнат. Утепленные, с централизованным отоплением и водоснабжением, мобильные сети, широкополосные подключения к интернету также присутствуют. Можно и круглый год жить, но в городе есть квартира, а то и не одна, не простаивать же ей без дела. В любом случае повезло, что на соседнем участке были люди, а то тело Лисичкина могли найти через неделю, когда бы уже семья и редакция забеспокоились, что от драгоценного кормильца давно ни слуху, ни духу. Приходящий домработница Виталий Осипович дал несколько выходных съездить на похороны кого-то из родственников. Зигунов про себя усмехнулся. Иронично получилось, однако. Тело главреда «Волги онлайн» лежало в гостиной перед камином. Оно было завернуто в одну из сорванных с окна занавесок и насквозь проткнуто, судя по всему, стилизованным вертелом, который вошел в районе печени, а вышел под лопаткой. Проводя предварительный осмотр места преступления, Петр изучал этот самый вертел особенно долго. Он был сделан в форме шпаги, и это почему-то настораживало, вызывало смутные ассоциации, которые пока что не получалось отловить. Однако Зигунов готов был поспорить, что орудие убийства выбрано не случайно. Убийца не просто схватил первый попавшийся под руку колющий предмет. Нет, мизансцена была продумана, точно так же, как и в случае с двойным убийством Красовских. «Ну что, теперь точно не десантник?» — бросил майор, усаживаясь на стул рядом с республиканским. Чигаркин пошел опрашивать дачников. Правнук комиссара Богова скривил кислую мину и скрипнул зубами. По всему выходило, что все подозреваемые, которых ему так хотелось пристегнуть к делу, отпадали. Кроме того, убийство владельца «Деньгамига» и его внука произошло во вторник днем, между 15 и 16 часами. Большая часть изначальных подозреваемых на это время имели алиби, так как находились на работе. Также камера, установленная в доме напротив, зафиксировала, что в течение обозначенного часа в подъезд Красовского входили только три человека. Мамаша с двухлетним малышом, преклонного возраста женщина и худощавый мужчина средних лет, предполагаемый убийца. Мать и пенсионерка проживали в этом же подъезде на пятом и первом этажах. Их опросили несколько раз и никакой связи с убитыми не выявили, кроме того, что обе были с ним знакомы. Старушка иногда болтала с внуком. Неустановленным остался мужчина. После того, как судмедэксперты прислали свое заключение, он, по сути, стал основным подозреваемым. Судя по углу и силе удара, который нанесли Красовскому, убийца был физически хорошо развит, около 170-180 см ростом, возможно, правша. Эти признаки сразу же отмели женщин. Обе были значительно ниже и нанести подобный удар просто не могли. Да и вообще, среди знакомых и клиенток Деньгамига не оказалось женщин с соответствующими параметрами. Другое дело мужчины. Здесь подозреваемых оказалось хоть отбавляй. Но и их ряды стремительно редели, так как многие не соответствовали по комплекции. Кто-то, как тот же Аброськин, нанести нерабочей рукой удар нужной силы не мог. В пользу версии, что таинственный мужчина и убийца одно лицо, говорил тот факт, что на записи видно, как в 15:55 он быстрым шагом, почти бегом, вышел с подъезда и направился в сторону центра. Время выхода и поспешность, с которой он покинул подъезд, прекрасно соотносились с показаниями соседа, который рассказывал, как стучал в квартиру, услышав крики внука Красовского. Наверняка он спугнул убийцу и заставил того ретироваться. Кроме того, что касается Аброськина, то его оправдывал еще и тот факт, что у него нашлось неопровержимое алиби. В момент совершения преступления Дмитрий Степанович по просьбе алтарника протирал подсвечники, что тот официально подтвердил. Что же касается преснопамятного десантника, то и с ним у республиканского вышел облом. Бывший вояка на гражданке занимался частным извозом и с 3 до 4 часов во вторник как раз ввез в аэропорт семейство, улетающее на отдых в Турцию. Информацию подтвердила и диспетчерская служба такси и клиенты, как, впрочем, и сейчас. Он сутки работал на извозе в центре города. Да и Аброськин во время убийства журналиста убирался в хранилищах библиотеки педагогического университета. Это сразу проверили. «Ладно», — подытожил красноречивое молчание Зигунов и встал со стула, поправив постельный пакет, чтобы не уничтожить улики. «Пойду с экспертами пообщаюсь». У тела что-то негромко обсуждали судмедэксперт и криминалист. Майор подошел к ним, еще раз глянул на тело и задал вопрос. «А скажите мне, господа специалисты, какие у нас предварительные выводы? Убитого проткнули этой шпагой после смерти или еще до нее?» «Судя по количеству крови на ткани, — отозвался медик, — до. Смерть наступила в результате массивной кровопотери. Притом удар убийца нанес очень сильный, проткнул занавеску из самого Лисичкина и даже на стене вмятину от острия оставил», — добавил криминалист, ткнув пальцем в нужное место у окна. «Да, постарался он изрядно, но действовал не слишком аккуратно», — продолжил задумчиво судмедэксперт, переступил через тело и указал пальцем на пол. Похоже, что вертел прошел мимо сердца через плевру и легкое, вызвав пневмоторакс. Затем он упал и сильно ударился головой об пол. Вот травмам височной части, видите? Более детальную информацию смогу дать только завтра, после вскрытия. Ну да, понятно, спасибо. Гость, очевидно, был, начал докладывать криминалист. Замок не взломан, второй стул отодвинут. Четких следов обуви не обнаружено, очень похоже на использование бахил. По отпечаткам пальцев тоже ничего хорошего. Спинка стула, входные ручки, рукоять шпаги – все протерто. Убийца – человек, очевидно, опытный. Правша, рост около 170 см, обладает значительной силой. Зигунов кивнул и пошел в соседнюю комнату, где давал показания сосед Лисичкина, тот самый выпускающий редактор местного телеканала, который вызвал полицию. «Можно я присоединюсь?» – спросил майор у оперативника, ведущего протокол. «Да, конечно, Петр Сергеевич, присаживайтесь». Зигунов сел на соседний стул и внимательно посмотрел на Альшина. У того было слегка покрасневшее лицо, а рядом на столе стояла изящная серебряная фляжка с гравировкой, откуда отчетливо доносился запах коньяка. Хорошего, дорогого. Губа у выпускающего редактора была не дура. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах любого нормального человека потянет хлебнуть горячительного. Правда, выглядел он хоть и разомлевшим слегка, но вполне адекватным. Крутенков показал свидетелю фотографию вертела шпаги с экрана телефона. «Смотрите еще раз, пожалуйста», — обратился он к Кальшину. «Вы точно не узнаете эту вещь? Может быть, Лисичкин пользовался чем-то подобным или держал в качестве сувенира?» «Точно не узнаю», — покачал головой тот. «Мы с Виталькой, с Лисичкиным в смысле, частенько пикники и шашлыки устраивали, и этой хреновины я ни разу у него не видел. Мы обычно все на решетке готовили или на маленьких шампурах. Вы их у камина должны были видеть. Красивые такие, с головами животных. Кто-то из приятелей ему подарил несколько лет назад. Так с тех пор Виталька только на них все шашлыки и делал. Любил зарисоваться. А чего, вещь эксклюзивная, дорогая. Но вот этой фигни я у него никогда не видел». В гостиной у камина действительно стояла специальная ведерко, в котором были сложены два десятка изготовленных на заказ шампуров. С головами зверей, все, как и говорил свидетель. И все они были довольно короткие, не больше 50 сантиметров в длину. Шпага в этот набор никак не вписывалась, да и выглядела она дешевой поделкой, а не произведением кузнечного искусства. В комнату вошел республиканский, майор ему кивнул, садись, мол, не моя, снова повернулся к свидетелю. «Подумайте еще, может быть, вы видели такой вертел у кого-то из соседей или, возможно, из знакомых кто-нибудь привозил?» «Да не, точно. Зачем для домашнего пикника такая дурында? Кабана на ней, что ли, зажаривать? Так сколько это народа и времени надо? Хотя нет, для кабана эта шпага еще и короткой будет. Для поросенка разве что. Короче, нет. Бестолковая какая-то фигня. Для шампура слишком длинная, неудобно. Для нормального вертела коротковато. В качестве подарка? Ну, не знаю. По-моему, уж лучше нормальную шпагу купить. Антикварную какую-нибудь. Нет, определенно, Виталька бы такую штукенцию не оценил даже в качестве подарка. И не вертела, ни шпага. Хотя сработало. Угрюмо закончил ТВ-редактор и хлебнул из своей фляжки. Опера переглянулись. Возразить было нечего. «Вы, я так понимаю, спокойным были в дружеских отношениях», — продолжил Зигунов. «Конечно, в дружеских. Сколько лет уже вместе, по сути, работаем. Если все посчитать, годков 30 набежит, не меньше. Я ж тоже в юном Ленинце начинал. Потом, правда, на телевидение ушел, но с Виталькой мы никогда связь не теряли. Дача рядом опять же. В общем, да, дружили». «Часто в гостях бывали?» «Само собой. И в гости ходили, и выпивали, и с семьями общались. Виталь... Лисичкин вообще хороший мужик был, сердечный, хлебосольный. По долгу службы, конечно, в газете ему печатать всякое приходилось, но лично я с ним никогда из-за этого не конфликтовал. Всем же ясно, в какой мы сфере работаем». «Вы, хорошо, а другие? Неужели он никого не задел, не обидел за все годы работы?» «Не, ну всякое, конечно, бывало. Но у него такой характер, понимаете? Он легко с людьми сходился, налаживал контакты. Вы нам, мы вам. Все счастливы, все друзья». «А почему он в занавеску замотан?» — встрял в разговор республиканский. — Ритуал какой-то? Или, может, так принято было шутить среди ваших знакомых? Телевизионный редактор посмотрел на опера, как на умственно отсталого. — Какой ритуал? Что за бред? Мы нормальные люди все. И в прятки играть в нашей компании было уже не принято. Не тот возраст, знаете ли. — Может, с внуками играл? — продолжал гнуть свою линию республиканский, набычившись. — И так и остался замотанный в занавеску дожидаться убийцу? Что-то я сомневаюсь. Свидетель уже не скрывал издевательских ноток в голосе. В общем-то, было из-за чего. Зигунов многозначительно посмотрел на помощника и следующий вопрос задал сам. — А в гостях у Лисичкина мог кто-то быть? Вы случайно машину какую-нибудь в окно не видели, или, возможно, он сам говорил, что ждет посетителей? — Нет, я никого не видел. Но это ничего не значит, я же не слежу, кто там по нашей дороге ездит. Говорить Виталька тоже ничего не говорил. Но у него всегда столько народу терло, что и смысла говорить об этом не было. Издержки профессии. К нему приходили все, кому не лень. Похвастаться, пожаловаться, информацию слить или просто излить душу. Он всех принимал. Я ему говорил, чтобы он в дом не пускал всех подряд. Только бестолку. Он с возрастом разленился сам ездить, так что принимал желающих или в редакции, или здесь. Ну вот и допринимался. На глазах выпускающего редактора выступили слезы. Наверное, алкоголь сработал. Заказных материалов Лисичкин много публиковал? Тут же задал следующий вопрос Крутенков, чтобы не дать свидетелю погрузиться в свои переживания. — Ну что вы за глупые вопросы задаете? — шмыгнул тот носом в ответ, и слезы сразу высохли. — Как дети малые, ей-богу. Это же бизнес. На правах рекламы может пойти любой текст, хоть про БАДы, хоть про закулисные интрижки мэра. Только расценки разные будут. Это не преступление. Виталька всегда говорил, у нас все законно, мы просто доносим информацию до общественности. К любому материалу, который мог бы вызвать проблемы, просто пишется дисклеймер: мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Или что-то подобное. И все, взятки гладкие. — Но ведь случалось, что статьи к тяжелым последствиям приводили. Срыв нескольких крупных сделок у медтехники, например. Или снятие с должности начальника горводоканала в прошлом году. Как мне помнится, как раз из-за серии обличающих материалов в «Волге онлайн». Да, такое тоже случалось. Но всем же понятно, что нужно не на топор, а на дровосек смотреть. Виталькины статьи выходили уже, когда все решения были приняты. Чисто для создания определенного общественного мнения. Ничего больше. Серьезными делами занимаются серьезные люди, так что расклады прекрасно все понимают. Нет, на Витальку никто зла не держал. Все знают, что в нашем деле ничего личного. Just business.